Глава 61. К ним относились с уважением. В том костюме я могла выйти на любой подиум, настолько он был красив. Маргит Бурда. Продолжалась повседневная жизнь. И по большей части к заключенным нацистам относились цивилизованно. Бывший военнослужащий, служивший в Дахау, вспоминает. Мы уважали их, потому что они тоже были солдатами, а нас учили уважать каждого солдата. Нельзя унижать их, нельзя пинать их, в общем, относиться так же, как они поступали с евреями и все такое. Я знаю, что они поступали плохо, но к ним относились нормально, так же, как я бы хотел, чтобы относились ко мне. Маргит соглашается с этим заявлением. Амисы, американцы, разрешили нам читать книги, и у нас была туалетная бумага. Там был старый коммерсант, у которого была стопка блокнотов. Мы вклеивали записки в корешки этих книг. Американцы нам доверяли. Они разрешили нам записать номер камеры, спереди. А потом они отправляли записки на волю и обратно, исполняя роль почтальонов между камерами. Рядом был большой зал, и почти каждый вечер немцы давали концерты. Они пели и сочиняли музыку для амисов. И мы все слышали. В Дахау я лежала на верхней койке, где были окна. Мы открывали их и слышали пение «Дикляйне Штатвиль Шлафингейн» — «Маленький город засыпает». Я до сих пор слышу эту песню. Заключенные, в том числе Маргит и Мария, получали много послаблений. В Дахау у нас много чего было. Я получила от американцев все, что нужно. Нижнее белье, такое теплое, рубашки и все остальное. А еще нам давали одеяло, зеленое одеяло. Маргит восхищалась тем, что Мария была талантливой швеей. Руки у нее росли откуда надо. Она была очень талантлива. Хотя я была в добром здравии, у меня не было теплой верхней одежды, которую можно было носить. Когда зимой Мария сказала: «Знаете что, у меня есть хорошее зеленое одеяло от амисов. Оно очень толстое и из двойного материала. По краю одеяла шел какой-то тканый узор, и края были очень красивыми». Обе женщины распороли концы и распутали достаточно ниток для работы. Маргит спрятала в манжете брюк маленький кусочек бритвенного лезвия и швейную иглу. В результате у них было все необходимое. Мария каким-то образом окрасила материал в коричневый цвет, чтобы он не выглядел так по-американски. Работая в камере при очень слабом освещении, Мария сшила Маргит костюм. Не снимая мерки швейным метром, она сшила костюм, руководствуясь лишь своим воображением и талантом. Я стояла перед глазком в двери камеры, а Мария с помощью бритвенного станка шила сначала брюки, а затем маленький пиджак. В том костюме я могла выйти на любой подиум. Вот насколько он был красив. Мария была мастерицей на все руки. Костюм был безупречным и сидел на мне как влитой. Красота и шик. Невероятно. Поверить было невозможно, что она сделала его в темноте, без освещения. Я гордилась этим костюмом. Маргит носила этот костюм на протяжении всего периода заключения и еще несколько лет после возвращения домой в Германию. Потом, когда я заработала деньги, я смогла купить себе кое-какой одежды. С тяжелым сердцем я отдала свой еще не износившийся костюм в комиссионку. Дни в камере проходили за чтением, разговорами друг с другом и тайными занятиями, например, шитьем. Вечерами было сложнее. В воздухе стоял дурной запах, который прозвали ароматом Дахау, из-за которого заключенных мучила бессонница. Когда шел дождь, запах усиливался и придавал прежним ужасам лагеря еще большую осязаемость. К этому времени заключенные были в курсе судебных процессов, которые велись по всей Германии в отношении других нацистских преступников. 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Высшие нацистские чиновники были лицом режима. Теперь они должны были ответить и заплатить за свои преступления. Мария внимательно следила за процессом в Нюрнберге. В списке ее личных вещей есть планшет со стенографическими заметками о ходе этого процесса, сделанными, вероятно, когда она слушала радио в Дахау. Она узнала о смертных приговорах многим своим бывшим коллегам, в том числе Йозефу Крамеру, Францу Хёслеру и Ирме Грезе. 26 июня 1946 года Макс Кёгль, бывший комендант Марии в Равенсбрюке, повесился в своей камере в Дахау. Через несколько месяцев, в конце августа, женщины начали подозревать, что их переведут в другое место. Когда Маргит неожиданно заболела, перевод отложили. Она и ее сокамерницы, включая Марию, регулярно отправлялись на полуденные прогулки по пути в душ. Одна из девушек очень много воровала. И когда мы проходили мимо кухни и грядок с овощами, она украла капусту и спрятала ее в штаны. Когда мы вернулись в камеру, она вытащила ее из штанов. Ну и, само собой, нам давали завтрак. Мюсли с большим количеством фруктов, крепкий кофе и выпечка, или что там еще полагается на завтрак. Но у нас не было ничего свежего, никакой зелени, и мы были в восторге от капусты, все до единого. Вскоре после этого, когда Маргит была в душевой, один из врачей заметил, что у нее по всей передней части тела появились красные пятна. Ее отвезли в больницу, где заподозрили скарлатину. Но в итоге выяснилось, что болезнь вызвана запрещенной капустой и не является заразной. Затем у Маргит нашли аппендицит. Лечащий врач узнал, что Маргит и ее сокамерницы занесены в список заключенных, которых должны вскоре перевести. Он отправил Маргит на операцию по удалению аппендикса, из-за чего задержалась отправка остальных заключенных. «Весь поезд ждал меня. Все ждали, пока я оправлюсь». Наконец, 26 июля 1946 года женщин перевели в американский изолятор в Людвигсбурге. Маргит вспоминает это время как время, когда напряженность пошла на спад. В Людвигсбурге мы смеялись и шутили.